«Чего от тебя это чудище морское хотело?» — спросил он. «Пан Харламп? А ничего. На поединок вызвал». «Ну и ну!» — воскликнул Заглоба. «Да он своим носищем тебя насквозь пропорет. Гляди, пан Михал, не отхвати, как будете драться, величайший нос Речь Посполитой, а то особый курган насыпать придется. Везет же Виленскому воеводе. Другим нужно разъезды высылать во вражеский тыл, а ему рыцарь сей неприятеля за три версты учует. А за что хоть он тебя вызвал?» «За то, что я рядом с экипажем панны Анны Борзобогатой ехал». «Ба! Надо бы его направить к пану Лангину в Замостье. Вот бы кто ему показал, где раки зимуют. Не повезло бедолаге знать счастье его покороче носа». «Я ему про пана Подбипятку ничего не сказал», — промолвил Володыевский. «Из опасения, вдруг бы он со мной передумал драться. А за Анусей теперь назло с двойным пылом увиваться стану. Все-таки развлечение. Чем еще занять себя в этой Варшаве?» «Найдем чем. Уж будь спокоен», — подмигнув, заверил пана Михала Заглоба. «Я в молодые годы подати собирать от своей хоругви был послан. Куда меня только не заносило, но такого житья, как в Варшаве, нигде не видел. Неужто у нас в Заднепровье хуже?» «Никакого сравнения». «Весьма любопытно», — сказал пан Михал и, помолчав, добавил. «А пугалу этому огородному я все ж таки подкорочу усы, больно они у него длинны». Глава 11. Прошло несколько недель. Шляхты на выборы съезжалось все больше. Население города увеличилось десятикратно, ибо вместе с сонмищем шляхтичей в столицу хлынули тысячи барышников и купцов со всего света, от далекой Персии начиная и кончая Англией заморской. На воле соорудили временную постройку для сената, а вокруг по всему пространному лугу белелись тысячи шатров. Никто пока не умел сказать, который из двух кандидатов, королевич Казимир, кардинал, или Карл Фердинанд, епископ Плотский, будет избран. Обе стороны соперничали, не щадя стараний и рвения. В свет пущено было великое множество листков, в коих перечислялись достоинства и недостатки претендентов. У обоих имелись многочисленные и могущественные сторонники. Карла, как известно, поддерживал князь Иеремия. Противному лагерю князь виделся особенно опасным. Весьма вероятно было, что за ним потянется обожающая его шляхта, от которой в конечном счете исход выборов и зависел. Но и Казимир немалую имел силу. На его стороне была вся верхушка, канцлер употреблял свое влияние в его пользу, на его сторону, похоже было, склонялся примас. Наконец, за него стояла большая часть магнатов с их приспешниками без числа и счету. Среди магнатов был князь Доминик Заславский Острогский, воевода Сандомирский, хоть и покрывший себя позором после пелявиц и даже к суду привлеченный, но как-никак крупнейший во всей Речи Посполитой, да и не только, в целой Европе землевладелец, который мог в любую минуту изрядную талику несметных своих богатств кинуть на чашу весов своего кандидата. Но и сторонникам Казимира порой выпадали тягостные минуты сомнений, поскольку, как сказано было, все зависело от шляхты, которая с 4 уже октября наводняла окрестности Варшавы и еще тянулась тысячными толпами с разных концов Речи Посполитой, а шляхтичи, в огромном своем большинстве, зачарованные именем Вишневецкого и щедростью королевича Карла, не жалевшего средств на публичные цели, его сторону держали. Королевич, будучи богат и расчетлив, без колебаний предназначил кругленькую сумму на формирование новых полков, во главе которых должен был быть поставлен Вишневецкий. Казимир охотно последовал бы примеру брата, и мешала ему никак не алчность, а напротив, чрезмерная широта натуры, прямым результатом чего было вечное отсутствие в скромной казне денег. Пока же оба королевича вели оживленные споры. Каждодневно между Непорентом и Яблонной взад-вперед сновали посланцы. Казимир по праву старшего и во имя братской любви заклинал Карла ему уступить. Епископ же согласия не давал и писал в ответ, что негоже пренебрегать счастьем, каковое, возможно, выпадет на его долю, ибо решится все в свободном голосовании Речи Посполитой и согласно воле Всевышнего. А пока время шло, шестинедельный срок истекал, и с приближением выборов над страною сгущались новые тучи. По слухам, Хмельницкий снял осаду со Львова, получив после нескольких приступов выкуп и окружив Замостье, денно и нощно этот последний оплот Речи Посполитой, штурмует. И еще разнеслись слухи, будто кроме послов, отправленных Хмельницким в Варшаву с письмом, в котором он объявлял, что как польский шляхтич голос свой отдает Казимиру, среди скоплений шляхты и в самой столице полно переодетых казацких старшин, распознать которых невозможно, ибо понаехали они под видом шляхтичей богатых и родовитых, и ничем, даже говором от прочих выборщиков, в особенности тех, что прибыли с русских земель, не разница. Одни, как поговаривали, пробрались в Варшаву из чистого любопытства поглядеть на выборы да на столицу, другие были посланы лазутчиками послушать, что говорят о грядущей войне, много ли намерено выставить Речь Посполитая войско и какие на воинский набор выделит средства. Возможно, в слухах этих и была немалая доля правды, так как среди запорожской старшины много встречалось оказачившихся шляхтичей, которые и латыни в свое время поднахватались. Этих совсем отличить было трудно. К тому же в далеких степях латынь никогда не была в почете. Взять хотя бы князей Курцевичей. Они ее знали хуже, чем Багун и прочие атаманы. Подобные толки, коим конца не было и в городе, и на выборном поле, подкрепляемые вестями об успехах хмеля и казацко-татарских разъездах, виданных якобы чуть ли не на берегах Вислы, вселяли в сердца неуверенность и тревогу, а подчас становились причиной беспорядков. Гуляки, картежники и буяны чувствовали себя в своей стихии, и, возомнив, что настало их время, их черед наслаждаться жизнью, все безудержнее предавались всяческим порокам. Незачем и говорить, что верховодил меж ними Заглоба, чему способствовала и громкая рыцарская его слава, и склонность, легко осуществимая, к неумеренному потреблению напитков, и острый язык, тут ему не было равных, и огромная самоуверенность, которую ничем поколебать было невозможно. Порой, однако, случались у него приступы меланхолии. Тогда он уединялся в шатре или в комнатах и не выходил наружу, а если и выходил, то мрачнее тучи, и искал случая всерьез затеять драку или ссору. Однажды, будучи в таком расположении духа, он изрядно потрепал пана Дунчевского из Равы за то лишь, что, проходя мимо, зацепился за его саблю. В подобные минуты Заглоба терпел подле себя одного только Володыевского, которому плакался, что тоска по Скшетузскому и бедняжечке заела его. «Бросили мы с тобой ее, пан Михаил», — твердил он, — «отдали, как Иуды, в нечестивые руки». «Что с ней теперь? Скажи, пан Михаил». Тщетно втолковывал ему пан Михаил, что если бы не пилявцы, они б сейчас бедняжечку искали. Но пока вся рать Хмельницкого стоит между ними, об этом нельзя и думать. Шляхтич оставался безутешен и только сильнее отчаивался, кляня всех и вся последними словами. Но приступы тоски продолжались недолго. Зато потом Заглоба, словно наверстывая упущенное, еще безудержнее предавался гульбе, проводя время в шинках в компании самых завзятых пьянчуг, либо столичных потаскушек, в чем ему верно сопутствовал пан Михаил. Володыевский, отменный воин и офицер, ни на грош, однако, не имел той серьезности, какую в Скшетузском, например, воспитали страдания и беды. Долг свой перед Речью Посполитой он понимал просто. Бил, кого приказывали, а о прочем не задумывался и в политику не вникал. Неудачи на поле брани всегда готов был оплакивать, но ему и в голову не приходило, что раздоры и смута столь же для общего дела пагубны, сколь и военные неудачи. Был то словом повеса и ветреник, который, попав в столичную круговерть, по уши в ней погряз и, как репейник, прицепился к заглобе, в котором по части гульбы своего наставника видел. Разъезжал с ним по разным шляхетским домам, где заглоба за рюмкой рассказывал всяческие небылицы, попутно вербуя сторонников для королевича Карла, пил наравне с ним, а в случае надобности за него заступался. Оба, как одержимые, кружили по городу и по выборному полю. Уголка не осталось, куда бы они ни пролезли. Побывали и в Непаренте, и в Яблонной, на всех пирах и обедах у знатных вельмож и в кабаках. Везде совались и во всем принимали участие. У пана Михала по молодости лет рука зудела. Не терпелось себя показать, а заодно и доказать, что украинской шляхте нет равных, а уж княжеские солдаты лучшие из лучших. Посему друзья намеренно ездили искать приключений к ленчицким, известнейшим забиякам, но более всего их влекли приспешники князя Доминика Заславского, к которым оба страстную ненависть питали. Задирали только самых лихих рубак, овеянных прочной и нерушимой славой, загодя изобретая зацепки. «Твое дело — затеять ссору, — говаривал пан Михал, — а уж после я вмешаюсь». Заглоба, будучи весьма изощрен в фехтовальном искусстве и поединков со своим братом-шляхтичем немало не опасаясь, не всегда позволял приятелю подменять себя, особенно в стычках с заславцами. Но ежели под руку подворачивался ленчицкий удалец, ограничивался оскорбительными нападками. Когда же шляхтич хватался за саблю и вызывал обидчика на поединок, как правило, заявлял: «Наилюбезнейший сударь, совесть мне не позволяет вашу милость на верную гибель обрекать. Не стану я с тобою драться. Померяйся лучше с любимым моим учеником и питомцем, и то, боюсь, он тебя одолеет». После таких слов вперед вылезал Володаевский со своими торчащими усиками, вздернутым носом и простоватым видом, и хотел того или не хотел, бросивший вызов, приступал к делу, а поскольку и вправду был мастер непревзойденный, после нескольких выпадов обычно укладывал противника, не моргнув и глазом. Такие они себе с заглобой вымышляли забавы, приумножавшие их славу среди любителей острых ощущений, особенно же вырастала слава заглобы. «Ежели ученик такой, каков же должен быть учитель?» — говорили. Одного лишь Харлампа Володаевскому нигде отыскать не удавалось. Он думал, даже того обратно в Литву услали.